9. Шон Раск вовсе не показался Алану сонным. Мальчик вполне проснулся. Это было педиатрическое отделение, поэтому кровать была маленькой, но малыш все равно в ней потерялся. Его тельце было как маленький холмик под одеялом, так что казалось, будто на подушке лежит одна отрезанная голова. Лицо у Шона было очень бледным. Под глазами, смотревшими на Алана спокойно и без удивления, темнели сиреневые круги. На лбу, как большая запятая, лежал локон темных волос. Алан взял стул, стоявший у окна, и перенес его к кровати с поднятым предохранительным бортиком. Хотя Шон не то что выпасть из кровати, он даже голову повернуть не мог. Только его глаза следили за Аланом. «Привет, Шон», — тихо сказал Алан. «Как себя чувствуешь?» «В горле пересохло», — хрипло прошептал Шон. На столике рядом с кроватью стоял графин и два стакана. Алан налил воды и перегнулся через бортик кровати. Шон попытался сесть и не смог. Он упал обратно на подушку с тихим жалобным вздохом, поразившим Алана в самое сердце. Ему сразу вспомнился погибший сын. Когда Алан просунул руку под шею Шона, чтобы помочь ему сесть, перед глазами вновь встала та самая сцена. Тодд стоит возле скаута в тот злосчастный день и машет Алану рукой. И почему-то в этой картинке из памяти вокруг головы Тодда искрится какой-то далекий, почти перламутровый свет, обрисовывая все его милые черты. Рука Алана дрогнула. На больничную пижаму Шона пролилось несколько капель воды. «Извини». «Ничего», — сказал Тон тем же хриплым шепотом и жадно принялся пить. Он выпил почти весь стакан и рыгнул. Алан бережно уложил его обратно. Шон, похоже, немного ожил, но его глаза по-прежнему были тусклыми. Алан подумал, что он в первый раз видит, чтобы маленький мальчик был настолько потерянным и одиноким. Таким одиноким, что даже страшно. Перед мысленным взором снова встал Тодд в тот последний день. Алан тряхнул головой. Надо было заняться делом. Отвратительным делом, которое неизвестно еще чем закончится. Но у него было стойкое ощущение, что этот вопрос нужно было задать. В Касл-Роке творится какой-то кошмар, и Алан почему-то был уверен, что ответ был здесь, в голове этого мальчика, за его бледным лбом и печальными, тусклыми глазами. Алан осмотрелся и заставил себя улыбнуться. «Хм, скучная комната». «Да», — согласился Шон хрипло. «Тупая какая-то». «Может, цветы ее оживят?» — сказал Алан и провел правой рукой по левой, ловко выхватывая из-под часов пакетик с бумажным букетом. Он знал, что испытывает судьбу, но все же решил попытаться. И почти пожалел об этом. Два цветка из бумажного букета порвались, когда он снял петлю и раскрыл букет. Пружина издала усталый, протестующий звон. Несомненно, это представление было последним в жизни данного экземпляра фокуса с раскрывающимся букетом. Но на этот раз все получилось. Еле-еле. И Шон, в отличие от своего брата, живо отреагировал на фокус, явно удивленный и обрадованный, несмотря на свое состояние и транквилизатор в крови. «Ух ты! Сильно! Как это у вас получается?» «Маленькое волшебство. Хочешь оставить себе?» Алан потянулся, чтобы поставить бумажный букет в графин. «Не, они ведь бумажные и порватые». Шон подумал, решил, что его слова прозвучали невежливо, и добавил. «Хотя клевый фокус. А вы можете их исчезнуть?» «Сомневаюсь, сынок», — подумал Алан. А вслух сказал: «Я попробую». Он поднял букет повыше, чтобы Шону было лучше видно. Потом немного согнул правую руку и опустил ее вниз. Он проделывал нужные пассы намного медленнее, чем обычно, учитывая печальное состояние, в котором пребывало изделие МакГаффина. Но в итоге сам был удивлен и обрадован неожиданным результатом. Вместо того, чтобы сложиться с легким щелчком, как обычно, раскрывающийся букет скрылся в сжатом кулаке, как дым. Алан чувствовал, как старая растянутая пружина пыталась кривляться и протестовать, но в итоге все-таки согласилась сотрудничать. «Вот это круто!» — с уважением заметил Шон, и в глубине души Алан с ним согласился. Это была чудесная вариация на тему фокуса, которым он удивлял школьников на протяжении многих лет, но он сомневался, что сможет повторить ее с новым экземпляром. Из-за тугой новой пружины такого медленного исчезновения будет никак не добиться. «Спасибо», — сказал Алан и незаметно подсунул бумажный пакетик под ремешок часов. «Если не хочешь цветов, может, тебе подойдет 25-центовик для автомата с Кока-Колой?» Алан быстро нагнулся и вытянул монетку из-под Шонова носа. Мальчик улыбнулся. «Ой, мамочки, я ж забыл, что Кока-Кола теперь стоит 75 центов. Инфляция, понимаете ли. Ладно, сейчас исправимся». Он вытянул вторую монетку у Шона изо рта, а третью достал у себя из уха. К тому времени улыбка Шона чуть потускнела, и Алан понял, что пора приступать к делу. Монетки он сложил в нижнем ящике столика. «Когда почувствуешь себя лучше?» — сказал он. «Спасибо, мистер». «Не за что, Шон». «А где мой папа?» — спросил Шон. Теперь его голос звучал не в пример сильнее. Вопрос поразил Алана. Он ожидал, что Шон в первую очередь спросит про маму. В конце концов, ему же всего 7 лет. «Он скоро приедет, Шон». «Хорошо бы. Я так его жду». «Я знаю», — Алан помолчал и добавил. «Мама тоже скоро приедет». Шон обдумал его слова и медленно, но уверенно покачал головой. «Она не приедет. Она занята». «Неужели так занята, что даже не навестит тебя?» — спросил Алан. «Да, она очень занята. Мама встречается с королем. Вот почему мне теперь нельзя заходить в ее комнату. Она закрывает дверь, надевает очки и встречается с королем». Алан вспомнил, как миссис Раск отвечала на вопросы следователей. Ее голос был сонным и вялым. Рядом с ней на столе лежали очки. Она никак не могла оставить их в покое, постоянно вертела в руках. Она клала их на стол, видимо, опасаясь, что кто-то это заметит, но уже через пару секунд вновь безотчетно хваталась за них. Тогда он подумал, что это либо последствия шока, либо воздействие транквилизатора. Теперь он задумался. А еще он подумал, стоит ли спрашивать Шона о Брайане прямо сейчас или развить тему с мамой. Может быть, все это как-то связано между собой? «На самом деле, вы ведь не волшебник?» — вдруг спросил Шон. «Вы полицейский?» «Ага». «А вы из полиции штата? Вы ездите на такой синей быстрой машине?» «Нет, я шериф этого округа. Обычно у меня коричневая машина со звездой на боку. Тоже достаточно быстрая, кстати. Но сегодня я приехал на своей старой колымаге, которую все забываю продать». Алан усмехнулся. «Она совсем медленно ездит». Это вызвало некоторый интерес. «А почему вы приехали не на коричневой полицейской машине?» «Чтобы не напугать Джилл Мислабурски и твоего брата», — подумал Алан. «Не знаю, как насчет Джилл, но с Брайаном это не особенно помогло». «Да я уж и не помню», — ответил он. «День был долгий». «А вы настоящий шериф, как в «Молодых стрелках»?» «Ну да, наверное. Что-то типа того». «Мы с Брайаном взяли кассету в прокате и посмотрели. Так клёво было. Мы хотели сходить на «Молодых стрелков 2», когда они шли в волшебном фонаре в Бриджтоне. Но нас не пустила мама, потому что фильм был до 16. Нам нельзя смотреть такие кины, хотя папа нам иногда включает такие кассеты дома. Нам с Брайаном очень понравились «Молодые стрелки». Шон запнулся и посерьезнел. Но это было еще до того, как у Брайана появилась эта карточка. Какая карточка? Впервые за весь разговор на лице Шона отразилось по-настоящему сильное чувство. Страх. Бейсбольная карточка. Какая-то особая суперская бейсбольная карточка. А-а-а. Алан вспомнил про пенопластовый холодильник, набитый бейсбольными карточками. Обменками, как их назвал Брайан. Брайан собирал бейсбольные карточки? Да, на эту он его и поймал. Наверное, у него все разное для разных людей. Алан подался вперед. Кто Шон? Кто его поймал? Брайан покончил с собой. Я все видел. Это было в гараже. Я знаю. Мне очень жаль. У него из головы вытекло что-то противное, нехорошее. Не только кровь, а еще и какая-то гадость. Желтая гадость. Алан не знал, что сказать. Сердце билось в груди тяжело и натужно. Во рту было сухо, как в пустыне. О желудке вообще лучше молчать. В голове, словно колокол, который раскачивает посреди ночи какой-нибудь идиот, звенело имя погибшего сына. «Я не хотел, чтобы он это делал», — сказал Шон. Его голос был очень спокойным, но из глаз выкатилось по слезинке. Они потекли по щекам, оставляя мокрые следы. Теперь мы уже не посмотрим вместе «Молодых стрелков 2», когда их выпустят на видео. Мне придется смотреть одному. Но без глупых шуточек Брайана все будет не так. Не так. «Ты сильно любил своего брата», — сипло сказал Алан. Он просунул руку сквозь прутья ограничительной решетки. Шон Раск крепко сжал руку Алана. Рука у мальчика была горячей и такой маленькой, очень маленькой. «Да, Брайан хотел играть за Ред Сокс, когда вырастет. Он говорил, что научится кидать мяч сухим листом, как Майк Бодикер. А теперь он уже ничему не научится. Он сказал, чтобы я не подходил близко, а то на меня попадут брызги. Я плакал. Я испугался. Это было не так, как в кино. Это было у нас в гараже». «Я знаю», — сказал Алан. Он вспомнил машину Энни. Разбитые окна, пятна крови на сиденьях. Тоже совсем не похоже на «как в кино». Алан заплакал. «Я знаю, сынок». «Он сказал, чтобы я кое-что пообещал. И я поклялся ему и сдержу эту клятву. На всю жизнь сдержу». «А что ты ему пообещал, сынок?» Свободной рукой Алан вытер лицо, но слезы текли и текли. Перед ним лежал мальчик, лицо которого было чуть ли не таким же белым, как наволочка у него на подушке. Этот мальчик видел, как его брат совершил самоубийство, видел, как мозги брата шмякнулись о стену, словно свежие сопли. И где же в это время была его мать? Встречалась с королем. Она закрывает дверь, надевает очки и встречается с королем. «Что ты ему пообещал, сынок?» «Я пытался поклясться мамой, но Брайан не разрешил. Он сказал, чтобы я поклялся собой, потому что он и ее тоже поймал. Брайан сказал, что он ловит всех, кто клянется другими людьми. И я ведь поклялся собой, как он просил. Но он все равно бабахнул». Шон заплакал сильнее, но сквозь слезы он очень серьезно взглянул на Алана. Там была не только кровь, мистер шериф. Там была еще желтая гадость. Алан сжал его руку. «Я знаю, Шон, а в чем он просил тебя поклясться?» «Если я вам скажу, вдруг Брайан не попадет в рай?» «Попадет. Я обещаю. А я ведь шериф». «А шерифы не нарушают своих обещаний?» «Нет, они никогда не нарушают своих обещаний, и тем более обещаний, которые они дают маленьким мальчикам в больнице», — сказал Алан. «Шерифы просто не могут нарушить таких обещаний». «А если нарушат, то попадут в ад?» «Ага, точно. Если нарушат, они сразу же попадают в ад». «Поклянитесь, что Брайан попадет в рай, если я вам скажу. Поклянетесь собой?» «Клянусь собой». «Ладно», — сказал Шон. «Он хотел, чтобы я поклялся, что никогда в жизни не пойду в этот новый магазин, где он купил свою суперскую карточку. Он думал, что на ней Сэнди Коуфакс, но это же не так. Там был кто-то другой. Карточка была старой и грязной, но, кажется, Брайан этого не видел». Шон задумался на секунду. «Однажды он вернулся домой, и у него все руки были в грязи. Он помыл руки. А потом я слышал, как он плакал у себя в комнате». «Простыни», — подумал Алан. «Вильмины простыни. Так это был Брайан». «Брайан сказал, что нужные вещи — это плохое место, и что он очень плохой человек. И еще он сказал, чтобы я никогда-никогда туда не ходил». «Брайан так сказал? Он сказал нужные вещи?» «Да». «Шон». Алан замолк, обдумывая свой следующий вопрос. У него в голове сверкали колючие синие искры, острые, словно иголки. «Что?» «А твоя мама купила свои очки в нужных вещах?» «Да». «Это она тебе сказала?» «Нет, но я все равно знаю. Она надевает очки и так встречается с королем». «С каким королем, Шон? Ты знаешь?» Шон посмотрел на Алана, как на идиота. «С Элвисом. Он же король». «Элвис», — пробормотал Алан. «Ну, конечно. Кто же еще?» «Я хочу к папе». «Я знаю, милый. Еще пару вопросов, и я оставлю тебя в покое. Потом ты поспишь, и когда проснешься, папа уже будет здесь». Алан очень на это надеялся. «Шон, а Брайан сказал, кто именно этот плохой человек?» «Да, мистер Гонт, хозяин магазина. Он плохой человек». Мысли Алана тут же вернулись к Полли. Он вспомнил, как она говорила после похорон. «Кажется, я наконец нашла того самого доктора. Доктор Гонт. Доктор Лиланд Гонт». Он вспомнил, как она показала ему маленький серебряный шарик-кулончик, купленный в нужных вещах. Но сразу же сжала руку, когда он попытался дотронуться до талисмана. В тот момент выражение ее лица стало каким-то чужим. Выражение скупой подозрительности и жадности. Она стала сама на себя не похожа. На ту Полли, которую он знал. А позже она кричала таким же чужим и непохожим голосом. «Трудно смириться с мыслью, что лицо, которое ты любила, оказалось всего лишь маской. Почему ты решил разнюхивать за моей спиной? Как ты посмел разнюхивать за моей спиной?» «Что ты ей сказал?» — пробормотал он. Не осознавая, что он сейчас делает, Алан цепился в больничное одеяло, так что у него побелели костяшки пальцев. «Что ты ей сказал? В какую чушь ты заставил ее поверить?» «Мистер шериф, что с вами?» Алан заставил себя разжать кулак. Ничего, все в порядке. Ты уверен, что Брайан говорил именно о мистере Гонте? Да. Спасибо, сказал Алан. Он перегнулся через бортик, взял Шона за руку и поцеловал его холодную бледную щеку. «Спасибо, что поговорил со мной». В его расписании дел на неделю остался невыполненным лишь один пункт — визит вежливости новому коммерсанту. Так, ничего особенного. Дружеское привет и добро пожаловать. И краткая инструкция, что делать, если возникнут проблемы. Он все собирался зайти в нужные вещи. Однажды даже подъехал к магазину, но каждый раз ему что-то мешало. А сегодня, когда поведение Полли заставило Алана всерьез задуматься, все ли в порядке с мистером Гонтом, случился полный пипец. И вот он здесь, в 20 милях от города. «Он что, специально держит меня на расстоянии? Не подпускает к себе?» Это была идиотская мысль, но в этой тихой, затененной комнате она почему-то вовсе не выглядела дурацкой. Алан понял, что пора ехать назад, и чем скорее, тем лучше. «Мистер шериф!» Алан посмотрел на мальчика. «Брайан еще кое-что сказал», — признался Шон. «Да? И что же?» «Брайан сказал, что на самом деле мистер Гонт не человек».